Маленький, толстенький человечек посреди раскаленного ракетодрома в Гринтауне, штат Калифорния, выхватил белоснежный платок и отер взмокший лоб. Потом со свежесколоченной дощатой трибуны подслеповато прищурился на 50-тысячную толпу, которую сдерживала плотная цепь полицейских. Все взгляды были устремлены в небо. «Вот они!» Толпа ахнула. «Нет, это просто чайки!» Ропот разочарования. «Я начинаю думать, что напрасно мы не объявили им войну», прошептал толстяк мэр. «Тогда можно было бы разойтись по домам?» «Ш-ш-ш!» остановила его жена. «Вот они!» — загудела толпа. Из солнечных лучей возникли марсианские ракеты. «Все готовы?» — мэр беспокойно огляделся. «Да, сэр», — сказала мисс Калифорния 1965 года. «Да», — сказала и мисс Америка 1940 года. Она примчалась сюда в последнюю минуту, чтобы заменить мисс Америку 1966-го, так как на грех слегла. «Ясно, готовы, сэр», — подхватил мистер крупнейший грейпфрут из долины Сан-Фернандо за 1956 год. «Оркестр готов?» Оркестранты вскинули трубы, точно ружья на изготовку. «Так точно!» Ракеты приземлились. «Давайте!» Оркестр грянул марш «Я иду к тебе, Калифорния», и сыграл его 10 раз подряд. С 12 до часу дня мэр говорил речь, простирая руки к безмолвным недоверчивым ракетам. Час 15 герметические люки ракет открылись. Оркестр трижды сыграл «О штат золотой». Этил и еще полсотни марсиан с оружием наготове спрыгнули на землю. Мэр выбежал вперед. В руках у него были ключи от земли. Оркестр заиграл «Приходит в город Санта-Клаус», и певческая капелла, нарочно для этого случая доставленная с Лонг-Бич, запела на этот мотив новые слова о том, как приходит в город марсиане. Видя, что все вокруг безоружны, марсиане поуспокоились, но огнестрелы не убирали. С часу 30 до 2:15 мэр повторял свою речь специально для марсиан. В 2:30 мисс Америка 1940 вызвалась перецеловать всех марсиан, если только они станут в ряд. В 2 часа 30 минут и 10 секунд оркестр заиграл «Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете?», чтобы замять неловкость, возникшую по вине мисс Америки. В 2:35 мистер крупнейший грейпфрут преподнес в дар марсианам двухтонный грузовик с плодами своих садов. В 2:30 мэр роздал всем марсианам бесплатные билеты в театры «Элита» и «Маджестик». При этом он произнес речь, которая длилась до начала четвертого. Заиграл оркестр, и 50 тысяч человек запели «Все они славные парни». 4 часа торжество закончилось. Этил уселся в тени ракеты, с ним были двое его товарищей. «Так вот она, земля. А я считаю, всю эту дрянь надо перебить», заявил один марсианин. «Не верю я землянам. Что-то они замышляют. Ну, с чего они так уж нам радуются?» Он поднял картонную коробку, в ней что-то шуршало. «Что это они мне сунули?» «Говорят, образчик». Он прочел надпись на этикетке. «Блеск. Новейшая мыльная стружка». Вокруг сновала толпа, земляне и марсиане вперемешку, точно на карнавале. Стоял немолчный говор. Радушные хозяева пробовали на ощупь обшивку ракет, засыпали гостей вопросами. Этил словно окоченел. Его пуще прежнего била дрожь. «Неужели вы не чувствуете?» — шепнул он. «Тут таится что-то недоброе, противоестественное. Нам не миновать беды. Все это неспроста. Какое-то ужасное вероломство. Я знаю, они готовят нам худое. А я говорю, их надо перебить, всех до единого». «Как же убивать тех, кто называет себя другом и приятелем?» — спросил второй марсианин. Этил покачал головой. «Они не притворяются. все-таки у меня такое чувство, будто нас бросили в чан с кислотой, и мы растворяемся, превращаемся в ничто. Мне страшно. Он нацелил мозг на толпу, силясь нащупать ее настроение. Да, они и вправду к нам расположены. У них это называется «на дружеской ноге». Это огромное сборище самых обыкновенных людей. Они равно благосклонны что к собакам и кошкам, что к марсианам. И все же... все же... Оркестр сыграл «Выкатим бочонок». Компания пива Хегенбека, город Фресно, штат Калифорния, угощала всех даровым пивом. Марсиан начало тошнить. Их неудержимо рвало. Даровое угощение фонтанами извергалось обратно. Довесь и отплевываясь, Этил сидел в тени платана. Это заговор. Гнусный заговор! Стонал он и судорожно хватался за живот. — Что вы такое съели? Над ними стоял военный наставник. — Что-то непонятное, — простонал Этил. — У них это называется кукурузные хлопья. — А еще? — Еще какой-то ломоть мяса с булкой. И пил какую-то желтую жидкость из бочки со льдом. И ел какую-то рыбу. И штуку, которую они называют пирожное, — вздохнул Этил, веки его вздрагивали. Со всех сторон раздавались стоны завоевателей марсиан. «Перебить подлых предателей!» — слабым голосом выкрикнул кто-то. «Спокойнее!» — остановил наставник. «Это просто гостеприимство. Они переусердствовали. Вставайте, воины! Идем в город! Надо разместить повсюду небольшие гарнизоны, так будет вернее. Остальные ракеты приземляются в других городах. Пора браться за дело!» Солдаты кое-как поднялись на ноги и растерянно хлопали глазами. «Вперед, шагом! Марш! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!»